Пек кивнул головой и положил свой коричневый подбородок на коричневую ладонь. Его большие глаза стали неподвижны. Вечером перед моим отъездом из дому мы принесли жертву предкам. Это было простое, обычное домашнее жертвоприношение. Но никогда в жизни я так жарко не молился добрым теням. Потом мы с отцом на лодке отправились в Регнум и через меловые залежи на восток, в Андериду. Вот там. Регнум? Андерида? Дети посмотрели на Пека. «Чичестер, Регнум», — сказал он, указывая в сторону Вишневого холма. Потом через плечо указал на юг и прибавил. «Певнсей? Андерида». «Опять Певнсей», — сказал Дэн. «То место, к которому пристал Виланд?» «Виланд и некоторые другие», — сказал Пек. «Певнсей не молод, даже в сравнении со мной». 30-й легион летом квартировал в Андериде. Моя же собственная когорта, 7-я, располагалась севернее, на стене. Максим инспектировал наши вспомогательные силы в Андериде и не расставался с нами. Он был очень дружен с моим отцом. Я пробыл там всего 10 дней. После этого мне приказали с 30 воинами отправиться к моей когорте. Он весело засмеялся. Человек никогда не забывает первого перехода с отрядом. Когда я провел мою горсть людей через северные ворота лагеря, я чувствовал себя счастливее любого императора. Мы салютовали страже и алтарю победы. «Как? Каким образом?» — в один голос спросили Дэн и Уна. Парнези улыбнулся, выпрямился во весь рост, и его кольчуга так и засверкала на солнце. «Вот так», — сказал он и медленно выполнил прекрасные движения римского салюта, который заканчивается глухим звоном щита, возвращающегося на свое место между плечами. «О», — сказал Пек, — «об этом стоит подумать». «Мы отправились в полном вооружении», — снова опускаясь на землю, — сказал Парнезий. «Но едва дошли до большого леса, мои люди остановились, желая дождаться вьючных лошадей, чтобы повесить на них свои щиты». «Нет», — сказал я, — «в Андериде можете одеваться в женское платье, но пока вы со мной, вы должны нести на себе ваше оружие и доспехи». «Но так жарко», — сказал один из них, — «а с нами нет доктора. Что, если кого-нибудь поразит солнечный удар или у кого-либо начнется приступ лихорадки?» «Пусть кто-то и умрет», — ответил я, — «и избавит от себя Рим. Поднимите щиты, поднимите копья, подтяните щитки на ногах». «Не воображай себя уже императором Британии», — крикнул один малый. Я сбил его с ног тупым концом моего копья и объяснил этим рожденным в Риме римлянам, что если повторится что-нибудь подобное, мы оставим на дороге одного человека. Клянусь светом солнца, я исполнил бы свою угрозу. Мои необученные галлы в Клаузентуме никогда не говорили со мной таким образом. В эту минуту из еловой чащи спокойно, как облако, выехал Максим. За ним показался мой отец. Оба остановились поперек дороги. На Максиме был пурпур, точно он уже сделался императором. Мои воины пали ниц, как куропатки. Некоторое время он не произносил ни слова, только смотрел на них хмурыми глазами. Потом согнул крючком палец, они отошли, вернее, отползли в сторону. «Станьте на солнце, дети», — сказал Максим. Они выстроились на дороге. «Что сделал бы ты, если бы меня здесь не было?» — спросил он меня. «Я убил бы непослушного человека», — был мой ответ. «Так убей же его теперь», — сказал Максим. «Он не шевельнет ни рукой, ни ногой». «Нет», — ответил я. «Ты принял команду над моими людьми. Если бы я убил его теперь, я сделался бы только твоим мясником». «Понимаешь ты, что хотел я сказать?» — спросил Парнези, обращаясь к Дэну. «Да», — сказал Дэн, — «это было бы дурно». «Именно так я и думал», — произнес Парнези. Но Максим нахмурил брови. «Ты никогда не станешь императором. Даже и генералом не будешь», — заметил он.